Глава 23. До Старицкого района мы добираемся часа за 4. Все 5 артефактов работают безупречно, четко указывая на Щаповский овраг. Пятерка пропавших назаровцев действительно держалась вместе. Но километров за 5 до цели наступает облом. Как будто объекты поиска перенеслись в другой мир. Не то чтобы это было невозможно, но сомнительно. «Крывец!» — мрачно говорит Палий. «И что теперь? Будем по лесу лазить?» «Они могут быть и во враге», — замечает Токсин. «Ну, в любом случае, на машине мы дальше не проедем», — говорит Ильин. «А направление есть. С другой стороны, если они додумались надеть стелсы, могли уйти отсюда куда угодно. Погодите, тут же есть крутые опции». Минут 5 он жмет кнопки и добивается интересного результата. На карте, выплывшей из часов, появляется время, которое объект находился в поле действия артефакта последний раз. И было это прошлым вечером. «На чего им вдруг надевать стелсы?» — задумчиво прикидывает Львов. «Нет, тут что-то другое. Например, грядущее открытие разлома. На месте охотников я бы тоже эти стелсы понадевал. Мало ли что. Я вот не люблю риска, даже самого маленького и маловероятного. И, кстати, в плане охоты разлом лучше открывать днем, чтобы с монстрами в темноте не разминуться». «Думаю, они не одни. Видимо, действительно договорились с охотниками». «И что делать-то будем?» — спрашивает Палий. «Вообще, я как-то по-другому это все представлял. Конечно, охотники нам обрадуются, но пока мы их найдем, лично я сильно проголодаюсь и натру ноги». Токсин протягивает ему конфетку. «Кушай, детка, и в следующий раз бери с собой запасные». «Да я никаких не взял!» — возмущается Палий. «Запасные ноги!» — заканчивает Токсин. «Пока парни ржут, я бужу своего кошака». Артефакты артефактами, а чутьё Химеринга работает даже в кошачьем облике. Кстати, у зверей вообще отличное обоняние, особенно у собак и волков. Вместе с артефактами Анастасия вернула мне шмотки назаровцев. Хотел выкинуть, но забыл, и рюкзак с ними так и валяется в багажнике. Удачно. Раскладываю их перед сонным котом и втолковываю, что от него требуется. Запомнить запахи, найти этих людей, вернуться за нами. Заодно транслирую картинки со змеями, которых он может наловить между делом. Крайт очень по-человечески вздыхает и транслирует в ответ сплошных змей. Настойчиво повторяю задачу и показываю ему назаровцев, четко одного за другим. Крайт помнит их. Он присутствовал при нашей драке и даже подрал Кулагину морду. Но не понимает, за каким чертом он должен бежать, разыскивать врагов. Объясняя, что у нас назначен бой, от которого эти враги трусливо сбежали. Тщательно вынюхав грязные футболки, кошак скрывается в кустах. Правда, я уверен, сначала он наловит змей, штук 10. «Думаешь, найдет?» — спрашивает Ильин. Пожимаю плечами. «А чего нет?» «Сделает круг, учует, где были, куда пошли. Но лучше, конечно, перестраховаться. Один нюхач хорошо, а два лучше. Палий, чё стоишь? Раздевайся». «В смысле?» — хлопает он глазами. «В прямом. Перекидывайся, нюхай», — указываю на разложенные у машины шмотки. «И вперед. «Ты охренел, Каменский? Я тебе что, служебная овчарка?» «Ты член команды, который может то, что не могут остальные». «Но, блин!» «Серж, Никита прав», — присоединяется ко мне Лекс. «Да кот найдет! Они же не в разные стороны пошли! Зачем вдвоем шариться?» — возмущается парень. «А если в разные?» «Блин!» Но он начинает стаскивать куртку. «Костер хоть пока разведите! Вообще-то не лето!» «Вернешься и быстро оденешься, не успеешь замерзнуть», — наставляет его Лекс. «У тебя же почти мгновенный оборот!» «Главное, лапы не сотри!» — добавляет Токсин. Палий одаривает его обещающим взглядом, но молчит. Раздевается. Аккуратно складывает одежду и ботинки в машину. Абсолютно голый, сладко подтягивается, показательно зевает и... Через несколько секунд перед нами уже стоит волк. Молодой, с ухоженной серой шерстью. Он опять зевает, демонстрируя белоснежные клыки. Красавец. Правда, до папаши маршала Палия он еще не дорос. Поменьше будет. Я вспомнил, как его героический папаша кинулся душить на балу предателя Петра Романова, едва обернувшись из волка человеком. Страшная эта штука, состояние аффекта. Но, если честно, маршал Палий тогда представлял собой уморительное зрелище. Сложно, конечно, ржать над здоровенным разъяренным мужиком, даже если он голый. Но если учесть, что не совсем голый, а в обрывках штанов и болтающейся на плече жилетке... Волк брезгливо обнюхивает шмотки назаровцев. Фыркает, мотает головой, демонстрируя, как ему противно, но нюхает снова. Очень тщательно. Молодец. И неторопливой рысцой бежит туда же, куда рванул Крайт. «Хорошо быть кошкою, хорошо собакою», — цитирует Таксин детский стишок. «Где хочу, пописываю, где хочу. А еще лучше быть птицей», — хмуро перебивает его Элин. «Облетел бы окрестности и нашел кого угодно». «В густом лесу?» — саркастически спрашивает Львов. Мы ждем их около 2 часов. Я уже начинаю подумывать, что зря все это затеял. В кошаке-то уверен. На неприятности он не нарвется, в драку не полезет. Посмотрит издалека и вернется с докладом. Но вот Палий, если там действительно открыли разлом, да он как минимум останется на это смотреть. Хорошо, если не полезет бить монстров. Делюсь этой мыслью со Львовым. «Ты его плохо знаешь», — без раздумий отвечает он. «Не в первый раз, кажется, говорит мне это». «Серж никуда не полезет. 2-3 года назад, пожалуй. Но он уже не пацан». Хочется верить. Первым возвращается Крайт. И засыпает меня настолько странными картинками, что я мотаю головой и прошу повторить помедленнее. Того, что он показывает, не может быть. В цивилизованном, технологическом мире Российской империи, где пропагандируется гуманизм и толерантность, этого просто не может быть. То есть мне очень хочется, чтобы этого не было. Из кустов вылетает запыхавшийся волк, минуту стоит, вывалив на бок язык, а потом на его месте появляется Серж Палий. Он сидит на корточках и смотрит на нас совершенно сумасшедшими глазами. «Да что там такое?» — срывается Таксин. «Там их вот-вот поубивают!» — выдает Палий. «Там, сука, полный!» Он с матом вскакивает, бежит к машине и начинает одеваться. Вынурнув из ворота футболки, орёт. «Чё застыли? Погнали туда, их сейчас убивать будут!» «Стоять!» — рявкую я. «Тихо!» И спокойно добавляю. «Стоять здесь и тихо. Лучше сидеть. Костер затушите. Я пойду один. Крайт меня доведет. «Иди!» — кивает Палий. «Кто мы такие, чтобы тебя сопровождать? Мы пойдем с вами отдельно, не вопрос». Твою же мать. Таксин, Ильин и Львов молчат. Но по мордам все понятно. Отговаривать их бессмысленно, только потеряю время. «Без глупостей», — только и говорю я. «Слушаться меня беспрекословно». «Конечно, командир». Мы очень быстро заливаем костер водой из канистры. Палий прав. Медлить нельзя ни минуты. На поляне, которую показал мне кошак, готовится жертвоприношение. Предыдущий вечер. Группа Стаса Кулагина. За сутки с лишним Стас успел вообразить себе образ холодной красотки вамп, типа графини Елизаветы Горчаковой, на фотках, которые он часто зависал в интернете. Все такое... в общем, понятно. Так что фантазия довела Стаса до обалденного завершения их похода. Красотка в него влюбляется и делает главой бригады. Чушь, конечно, но когда прёшь по лесу, хоть помечтать о приятном. Действительность его очень разочаровала. «Я Лиза», — представляется бригадирша группы черных охотников. И это единственное, что связывает ее с образом графини. Имя. Тётке лет 40, у нее тощая мальчишеская фигура, короткий ежик волос по современной мужской моде и сильно раскосые глаза. Даже не блондинка, блин. Вообще не на чем зависнуть. Стас представляется сам и представляет парней. Предлагает показать, что они умеют, а ведь умеют они не так мало. Бригадирша Лиза соглашается и остается довольна. «Жертву с собой есть?» — спрашивает деловито. У Стаса краснеют скулы, и он разводит руками. «Мы отработаем». «Отработайте», — кивает она. «Ладно, беру. Учтите, защищать вас никто не будет. Сдохните, значит, сдохните. Усекли, пацаны? Готовы сдохнуть?» Они дружно кивают. «Ну, отлично», — ухмыляется она. «Тогда топаем до места. Там ставите палатку. Жрать и спать. Разлом днем открываем, чтобы светло». До места добираются уже глубокой ночью. Разбивают лагерь у какого-то здоровенного оврага. По мнению Стаса, место выбрано правильно. Если открыть разлом прямо в воздухе над оврагом, то выходящие монстры посыплются вниз, и их будет легко перебить как плетениями, так и огнестрелом. А кого-то можно поставить внизу во враге, чтобы сразу собирать добычу, пока не растворилась. И как в этом случае сдохнуть? Да никак. Старшие в школе рассказывали много. Врали напропалую, понятно. Но Стас много читал и много думал, а потому легко отделял вранье от правды. Ясно же, что ни один дурак не станет открывать большой разлом. Во-первых, кому надо, чтобы оттуда без проблем попёр миллион чудовищ? Во-вторых, как его закроешь-то потом такой? Не армию же вызывать. Кроме них, в бригаде Лизы было 10 мужиков самого разного возраста и вида. Но все точно прошаренные и опытные. С одним Стас пытается сойтись, присаживается рядом у костра, заводит разговор о монстрах. Мужик по кличке Лагерь особо трепаться не хочет, зато выдает ему плитку шоколада. «На, сожрите напоследок». Это напоследок Стасу не нравится. Но ведь и Лиза предупредила, что защищать их никто не будет. Видно, и Лагерь намекнул на то же самое, пугает. «Да вы не думайте», — говорит подошедший Гладышев. «Мы не струсим. А кто из вас портальщик?» «Портальщик?» — Лагерь щурится. «Да хоть я». Он разжигает плетением костер. «Значит, огневик. Второй дар, что ли?» Парни смотрят на Лагеря с восторгом. «Второй дар — большая редкость. А тут еще и пространственный. Плюс огонь. Да этот Лагерь прямо создан для охоты на монстров. Сам разлом открыл, сам закрыл, ведь огнем лучше всего закрывать. Странно, что не он бригадир». Лагерь начинает ржать. «Новое зеленище!» — качает он головой. «Пошутил я! Нет у нас портальщика, пацаны!» «Как нет?» — удивляется Стас. «А как тогда?» «Да выкручиваемся по-всякому!» — неопределенно отвечает Лагерь. «Шоколадку-то жрите!» Конечно, он врет, потому что без одаренного с пространственным аспектом разлом не открыть. Поэтому портальщик есть в каждой бригаде черных охотников. Плитку шоколада Стас честно делит на 5. Сладости они не ели уже месяц. С этим вкусом во рту он и засыпает. Уже под утро, когда и костер почти догорел, и охотники разошлись по своим палаткам. «Вернусь с охоты, накуплю пирожных на весь курс», — думает Стас, проваливаясь в сон. А просыпается связанным по рукам и ногам. В недоумении дергается, быстро понимает, что связаны они все. Перекатывается к Чацкому, пинает его ногами, тот даже не сразу открывает глаза. Вместе они кое-как будут остальных. Они пили с охотниками крепко заваренный и очень сладкий чай, и туда им точно подмешали снотворное. Некоторое время в палатке слышится сперва тихий, потом громкий мат сразу из 5 глоток. Освободиться не получается, а для плетения нужны пальцы. Кроме того, и дергаться-то сложно. В голове будто туман стоит, тело слушается плохо. Когда Васька Петров пытается перегрызть веревку на руках Стаса, в палатку заходит Лагерь. «Лежите тихо», — говорит он. «Кто выползет сразу по голове?» И он заклеивает им скотчем рты. Да не просто полосками, а намотав ленту вокруг головы. Час спустя Назаровцев вытаскивает из палатки. Стас ухитряется двинуть спеленутыми ногами одному из охотников, да так, что мужик сгибается пополам. Сам Стас получает за это по голове, но не так, чтоб сильно. Ясно, что назаровцы нужны охотникам живыми. Может, хотят просто сдать в полицию? Связали, чтобы не могли применить дар. Только волокут их не в машину какую, а к центру полянки, где жгли вчера костер, жарили мясо и кипятили воду. а в центре раскладывают головами друг к другу. «Пентаграмма», — понимает Стас, и его едва не парализует от ужаса. «Какой-то ритуал». Он начинает дергаться изо всех сил, но охотники деловито связывают их всех вместе. Сперва за шеи, потом за ноги, и двигаться становится невозможно. А охотники оставляют их в покое и занимаются кто чем. Судя по всему, готовятся к открытию разлома. Неторопливо складывают палатки, проверяют огнестрелы, разминают пальцы. Среди них мелькает бригадирша Лиза, раздавая четкие команды. Стас не вслушивается в то, что говорят. Он смотрит в лицо стоящего у него в ногах Лагера. Лагер держит автомат и смотрит поверх Стаса. На лице никаких эмоций. Кажется, ему просто скучно. «Не спи, пацан!» — неожиданно подмигивает он Стасу. «Тут чуть потерпеть осталось. Есть такое мнение, что когда жертва в сознании, она лучше сработает». Он ухмыляется, и Стас не сводит с него глаз, пытаясь взглядом сказать то, что думает об этой твари в человеческом обличье. Надо отдать назаровцам должное. Никто из них даже не скулит. Только Игорь Чацкий то и дело давит судорожный не то вздох, не то всхлип. «Только бы не обоссаться», — думает Стас. «Не то чтобы это было важно сейчас, но ведь их все равно найдут когда-нибудь. Но точно не сейчас». Мои бойцы, личный инквизиторский отряд, действовали бы так, чтобы и ветка по пути не шелохнулась. Но и местные аристократы почти не шумят. У всех четверых тренированные тела, отличная пластика, которая вообще свойственна местным одаренным. А когда мы залегаем в кустах, метрах в 30 от стоянки охотников, звуков нет вообще. Только обычный шум леса. Подходить ближе нельзя. Наши враги — однозначно опытные воины. Все одаренные. И ничего не боятся, даже посты не выставили. Их 11, все вооружены, и не абы чем. 5 крупнокалиберных винтовок и 6 автоматов. Логичный расклад. 6 будут поливать огнем выходящих из разлома монстров, 5 отстреливать тех, кому удалось уйти в сторону. Но разлом еще не открыт. А в центре поляны разложены объекты нашего поиска, все 5 назаровцев. Основательно связанные, они образуют фигуру пентаграммы. В этом мире вообще любят пентаграммы. Именно это показывал мне Крайт и изложил по дороге сюда Палей. Здесь готовится жертвоприношение. Зачем? Открывать разлом? Но чтобы открыть разлом из мира Российской империи, есть более простой способ — портальный маг и нужное плетение. Предположим, у этой бригады нет портальщика. Но откуда местным одаренным известно нужное заклинание, да и сам ритуал? Впрочем, неважно. Допрошу, когда мы с ними закончим. План нападения я составил на бегу. Хотя единственное, что мне нужно от моей команды, это чтобы они молча полежали вот тут, в кустиках. Жаль, не выйдет. Поэтому половина плана, касающаяся в том числе защиты парней, им неизвестна. «Хар!» — выговариваю я условленное слово — и мы кидаемся в бой. Едва убедил и их, и Крайта держаться рядом, пока не добежим до поляны. Надеюсь, послушают. Окружить охотников было бы умнее, но с моим отрядом из прошлой жизни. А этих мне надо прикрыть. Накинуть защитную сеть на каждого возможности нет, потому сеть летит перед нами. Оружия у нас тоже нет, а потому без моей удавки тьмы нападение на охотников было бы вообще бессмысленно. Постреляли бы, как зайцев, в секунду. На самом деле, я не уверен, что моя сеть не пропустит пули. Не проверял. Но зато уверен в том, что смогу за пару секунд обезоружить охотников. Так и происходит. Выстрелить не успевает ни один. Пока вскинешь автомат, а то и подберешь его с земли, потому что лежит рядом, пока покрутишь головой, пытаясь понять, куда автомат делся. Все это занимает время, а неожиданность и растерянность — первые враги в бою. Огнестрелы улетают в разные стороны леса, а мои парни кидаются на охотников. Но взрослым воинам они не соперники, приходится помогать. Хотя... Успели сработаться. В этом мире мало сильных одаренных. Но объединив силы, даже двое слабых способны сотворить достаточно неприятную хрень. Один охотник мгновенно валится на землю. Лекс — целитель и умеет работать с чужими сухожилиями. Встать упавший не успевает, потому что получает от токсина в глаз, не кулаком, а истонченным световым лучом. Моя школа. Палий и Ильин действуют вместе. Огонь греет воду, а на бегущих к ним охотников обрушивается поток кипятка. А вот охотники навыков командного боя, похоже, вовсе не имеют. Действуют в разнобой. Когда чужой водник швыряет здоровенную сосульку, она, не успев от него отлететь, сталкивается с летящим фаерболом другого охотника. И водник получает паровой ожог. Я успеваю следить за происходящим и работать удавкой и когтями тьмы. Здесь все свои, а кто не свои, те все равно не поймут, в чем дело, даже если выживут. Назаровцы, которые не в состоянии головы повернуть вообще ни в счет, ни черта не заметят. На поляне творится невообразимое. Но сквозь весь этот хаос я вижу, что Лекс ведет себя неадекватно. Он зачем-то сцепился с тощим мужиком в рукопашную. Но мужик вдруг хватается за голову. Лекс тут же валит его подножкой, падает сверху и орёт. «Это женщина!